Глава 13. Отряд пробежал большую часть этажа, ни одного врага не появилось, но... «Я слышу их, они теперь и в стенах!» — воскликнул человек-волк. «Впереди первая дыра!» — перебил волка глазастик. «Щиты над головой, бежим!» — приказал Сергей и поднял щит, прикрывая себя и двух магов. Стоило ему оказаться в паре метров от дыры, как из той повалили твари, те самые зеленые крабы. Они быстро распространились по потолку, кто-то не удержался и упал, некоторых выдавили на стены. Увидев людей, они начали сыпаться им на головы, но попадали на щиты. Однако времени они не теряли и сразу начинали в них вгрызаться и весьма успешно. «Моя рука!» Вскрикнул один из бойцов, которому на руку попало сразу два краба. Те вцепились своими клешнями и пастями в кожаную броню второго уровня. «Айк!» – прокричал еще один, что наступил на краба и поскользнулся. К счастью, его подхватил один из зверолюдей. «Балбесы!» – воскликнул Сергей. Вскоре отряд преодолел зону крабопада, и по приказу босса бойцы метнули коктейли Молотова. Один на пол, другой в дыру. Далее люди добили крабов, что грызли щиты, и продолжили путь. «Бери в рот сразу много!» – раздался голос пироманьяка, и раздались смешки. «Дебилы, я про энергоядра!» – рассердился он, но было поздно. «Молчать! Мы почти на месте! Готовьтесь, и чтобы во рту, кроме ядер, ничего другого не было!» — крикнул Сергей, и вновь раздались смешки. Обиженный пироманьяк, срывая злость на бедных крабах, даже не дал им возможности выбраться из дыры. Он выпустил в дыру поток огня, сжигая сразу сотни мелких тварей. А когда все бойцы преодолели опасную зону, Даниэль по приказу босса вместе с Геной устроили комбинированную атаку. Маг огня усилил пламя, а маг ветра раздул его. «Боже, их там тысячи!» – воскликнул обалдевший пироманьяк, получая сотни единиц опыта в секунду. Он мигом добрался до восьмого уровня, потом до девятого, а за ним десятого. Маг сразу же вкладывал очки характеристик в магию, а очко навыка в огонь. То же самое было и с Геной. Стоило магам повысить уровень навыка, как пламя и ветер тут же стали в разы мощнее. «Я почти пуст, нужны еще ядра!» – прокричал Гена. «Нету!» – ответил Сергей и добавил. «Прекращайте!» «Да!» Поток огня от пироманьяка иссяк, а вот воздух. «Я не могу остановить ветер!» – воскликнул Гена, что не справился со своей магией. Но через мгновение получил от босса мощный подзатыльник и потерял сознание. Магия прекратилась, а маг чуть не обгадился от истощения. Магическая атака не прошла бесследно. Горел весь этаж, пламя вырывалось изо всех дыр в потолке и стенах, а также вентиляционных отверстий и шахт. Огонь был всюду. Люди мчались подальше, но порой приходилось бежать прямо по огню. Но, к счастью, до лестничного пролета оставалось немного. Бабах! Дверь лифта в 10 метрах от спуска резко помялась и раздался громкий удар. Следом еще один. «Быстрее!» – прокричал Сергей, но стоило им почти добраться до пролета, как дверь вылетела от мощного удара и, конечно же, на людей. И активировав каменную кожу и боевые рефлексы, босс кинулся ловить этот здоровенный кусок металла, иначе уставшему пироманьяку, что плелся в конце, будет хана. При ударе в летящий кусок железа раздался громкий звук, но плечо каменного человека оказалось крепче, и металл сменил направление полета, пролетая вблизи от молодого мага. Но это был не конец, потому как появилось то, что, собственно, и выбило дверь. Похоже, оно было на огромный язык, разве что заостренный. Сергей было подумал, что щупальца, но таких толстых щупалец не бывает. В чем, а в щупальцах он эксперт. «Срать на него, бежим дальше!» — крикнул каменный человек, и все были с ним полностью согласны. Люди ломанулись по лестнице вниз, но язык спустился по шахте лифта и опять выбил дверь. «Думаешь, самый умный? Ха! «Валера, иди за мной». Сергей шустро поднялся на этаж выше вместе с лучником. Они увидели, что из дыры в лифтовую шахту больше не торчит язык, лишь виден кусок плоти, что является частью языка. «Долби разрывными». Сергей начал стрелять из пистолета, лучник выпустил стрелу и раздался взрыв, за которым последовал громогласный рев, что звучало откуда-то сверху. Но люди не прекратили атаку, и раздался еще один рев. Язык тут же втянулся и ушел куда-то наверх, а люди спокойно помчались дальше и вскоре добрались до 29-го этажа, но... «Сука, что здесь произошло?» Баррикада была цела, но 7 охранников мертвы, их черепа вскрыты, а мозги предположительно сожраны. «Их было 15, я не вижу остальных!» – воскликнул один из бойцов, разбирающий баррикаду. «Возможно, отступили», – ответил босс и нахмурился. «Он столько сил вложил, чтобы эти оболтусы повысили уровни, а они взяли и померли». Вскоре отряд увидел еще одного мертвого мужчину со вскрытым черепом и еще одного у баррикады на 28-м. «Слышу пальбу!» – воскликнул человек-волк, и отряд ускорился. Но чем ближе были люди, тем громче раздавались крики, человеческие крики. Вскоре бойцы добрались до главного лагеря, а там... Там был настоящий ад. Зомби жрали людей, люди сражались, кричали, визжали и прочее, а по потолку носилась какая-то черная человекоподобная тварь, что ловко избегала пуль. Она спрыгнула с потолка и вонзилась зубами в шею бедолаги с ружьем, но сразу же помчалась прочь, потому как обстрел возобновился. «Мочим, добиваем всех укушенных без браслета!» Крикнул Сергей и принялся отстреливать мертвяков, периодически стреляя в черную тварь, что охотилась на стрелков. Отряд ринулся на помощь к людям, а босс к черной твари. У той словно были глаза на затылке, так как из 10 выстрелов лишь один попал и то лишь ногу поцарапал. «Сергей, как хорошо, что вы здесь!» Обрадовался один из бойцов отряда, что был отправлен в тыл на лечение. «Откуда здесь зомби?» Не отводя взгляда от твари, спросил босс. «Эта тварь кусает людей, и те почти сразу обращаются. Лишь браслеты второго уровня спасают». «Понял. Позаботьтесь о мертвяках, а эту хренотень на меня оставьте», проговорил Сергей, меняя магазин. Тварь заинтересовалась новым врагом, что метко стреляет и чьи пули крайне болезненные. «Хра!» Прорычала тварь и отскочила в сторону, только вот одна из трех пуль удачно попала ей в плечо, полилась синяя кровь. К сожалению, для людей рана быстро затянулась, а тварь решила отступить, только вот человек не собирался позволять ей этого. А тут в потолок полетела взрывная стрела. Чудище, конечно же, успело среагировать, но и Сергей тоже, потому стрелял на опережение. 3 пули поразили спину твари, и та с ревом полетела с 5-метровой высоты на пол. Но приземлиться ей не дали. Босс обратился к каменным человекам и в полете пнул тварь, отправив в стену, после чего последовал мощный удар в черную грудь, покрытую какими-то чешуйками. Сергей лупил кулаками по груди твари. Она хрипела, но не отвечала, лишь выплевывала синюю кровь. «Что, позвоночник прострелили, да?» – рычал босс, что был в бешенстве от столь больших потерь всего из-за одного черного урода. Он лупил тварь и не позволял ей залечить поврежденный позвоночник. Мощные каменные кулаки и ноги били изо всех сил, а вскоре подключились человек-медведь и человек-волк. Уже втроем они пинали чернокожее существо. Под конец каменный человек подпрыгнул и приземлился на голову твари. Раздался треск, и синие мозги с кровью такого же цвета брызнули из-под ног Сергея. «Вы убили зомби-суперсолдата и получаете 219 опыта. Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на 8-й уровень. Вы получаете 2 очка характеристик». «Сдох, козел!» Выдохнул Сергей и деактивировал каменную кожу. Он быстро осмотрелся. Люди добивали оставшихся мертвяков и покусанных, что были без вакцин. Последнее оказалось тяжелее всего. Люди молили не убивать. Те до последнего цеплялись за надежду, что именно в их случае вирус не сработает, и они не станут зомби. Но чудо не случилось. Вопящие о пощаде люди замолкали и через пару мгновений кидались на других, пытаясь укусить их. Сергей не дал людям времени отдышаться. Раненым оказывалась помощь, трупы уносились, баррикады усиливались. «Босс, потери просчитаны. 13 защитников баррикад и 81 гражданский», — доложил пироманьяк. «Да хрена», — пробормотал мужчина и продолжил есть. Он был очень голоден. «Люди напуганы, они не знают, что им делать и смогут ли выжить». «Передай, что мы уже почти истребили твари в здании. Завтра зачистим оставшиеся этажи и будем в безопасности. Пока что пусть отдыхают». Посмотрев на молодого мага, приказал Сергей. Он, конечно же, не верил в то, что говорил, но людей нужно было успокоить. Вскоре босс наелся и уснул в своем кабинете. Все же уже была ночь, а день выдался тяжелым. Однако поспать не дали. «Босс, просыпайтесь! Пожар!» — кричал Геннадий. «Да вы издеваетесь!» Сергей вскочил с дивана и помчался за парнем. Пожар и правда был. Он пришел с верхних этажей. Спускался по лестничному пролету и вентиляции. Решение, что делать, было принято быстро. А именно, брать всю еду, снаряжение и все, что имеет пользу, и валить на первый этаж. Туда, конечно, сперва отправили разведчиков, дабы не наткнуться на неведомую хрень. Огня люди боялись не меньше, чем мертвецов, потому 163 человека принялись успешно спускаться вниз. Однако на их пути было 20 этажей, и каждый надо было пройти от начала до конца, чтобы попасть к лестнице. Неожиданно отключился свет, вызвав у людей панику, но продлилась она недолго, потому как почти сразу включилось аварийное освещение. Оранжевый свет едва охватывал этажи, но его хватало, чтобы люди не спотыкались. По крайней мере, так думал Сергей. На практике же напуганные гражданские то и дело падали, стукались и ругались. «Босс, лифт!» – прокричал разведчик, что вернулся к отряду. «Ну, как же без лифта?» — усмехнулся Сергей. «Что там, опять тот язык или по шахте ползет куча тварей?» «Да нет же, он заработал!» — воскликнул он. «Ну, если есть те, кто хочет умереть, то пусть пользуются. Мне как-то не хочется лезть в лифт в горящем здании, где по шахтам путешествуют огромные языки-монстры». Ответил босс и продолжил движение. Говорил он громко, чтобы все услышали. Однако все равно нашлись бесстрашные и, судя по всему, бессмертные. Люди шли не спеша, хоть пламя и подгоняло. Сергей боялся засад всяких неведомых тварей и растянуть группу, ведь в таком случае людей будет очень тяжело защищать. Босс, по правде говоря, не шибко расстроится, если они умрут. Все же, по его мнению, все они не настоящие. Только вот пока от них есть польза, он их не даст никому. Ни зомби, ни крабам, ни неведомой хрени, что обитает в подвале. «Босс, на первом этаже никого!» — сообщил вернувшийся разведчик. «А я что говорил?» — ухмыльнулся он. «Босс!» — кричал боец, пробивавшийся через толпу. «На лифте 6 человек спустились!» «Не людей, идиотов, таких не жалко!» Отмахнулся Сергей. Правда, ему все же было обидно. 6 пар рук потеряно. «Где сейчас огонь?» Посмотрев на другого разведчика, спросил он. 6-й этаж!» Доложил худощавый зверочеловек. Он превращался в тигра и был весьма шустрым. «Времени у нас мало». Пробормотал босс и задумался, но почти сразу его мысли прервали. «Слышу что-то в вентиляции! Много существ!» — крикнул зверочеловек. Народ тут же перепугался. «Бойцы ко мне! Остальные валите вниз! Бегом!» — рявкнул Сергей и превратился в каменного человека. 24 человека 5 уровня и выше скучковались около босса, готовясь встречать неприятности. «Где они? Покажи пальцем!» Посмотрев на зверочеловека, спросил Сергей, а потом перевел взгляд на лучника. «А ты сразу туда стрелой долбани, разрывной!» «Да!» – одновременно ответили они. Через 5 секунд взорвалась первая, и еще через 2 – вторая. Часть стены и потолка обвалилась, создавая дыры в вентиляционные тоннели, откуда сразу же поперли крабы, много-много крабов. «Даниэль, Гена!» «Да, босс», — ответили маги. Пироманьяк выпустил пламя в дыру в стене, Гена запустил ветер в отверстие в потолке. «Эй, а ты сможешь закинуть туда бутылку?» — поинтересовался один из бойцов, показывая магу ветру коктейль Молотова. «Наверное», — неуверенно ответил маг. Боец кивнул, поджег тряпку и кинул бутылку в направлении дыры. Только вот разбилась она о потолок, создавая пожар. «Еще пробуйте!» — крикнул Сергей. Ему понравилась идея, так как ветром Гена лишь сдерживает твари, а так они выиграют время. Боец скинул еще одну бутылку и вновь мимо, но уже третья залетела куда надо. Тогда Гена переключился на дыру, в которую пускал пламя пироманьяк, а когда перестал поступать опыт от убийства крабов, оба мага переключились на дыру в потолке. «Чисто!» – доложил маг огня. «Молодцы, у нас тоже чисто!» – кивнул Сергей. Пока маги работали по дырам, пехота рубила и топтала крабов, что успели выползти из этих дыр. Из-за плохого освещения это было тяжело, потому не обошлось без ран. Но главное, все живы, а ранами займутся врач и лекарства. Благодаря коктейлям и магам на 3-м этаже тоже начался пожар, потому людям пришлось поспешить вниз на 1-й этаж. «Сергей, вы здесь?» – обрадовались люди. «Что тут у нас?» Осмотрев встревоженных людей, спросил он. Они были в просторном холле 1-го этажа. Помимо холла, здесь были склады, гараж и прочее. Но все выходы проверили еще в прошлый раз. Все было перекрыто плотью. «Пытаемся пробиться через плоть, что заперла нас здесь, но безуспешно», — ответил мужчина. Сергей бросил взгляд на двери. 6 мужчин рубили мечами плоть, но оставленные раны мигом зарастали. «Остальные проходы?» «Так же», — ответил мужчина. «Понятно. Разбираем баррикады в подвал», — со вздохом приказал босс. «Но вы же говорили, что там...» — с испугом произнес мужчина, но Сергей не дал ему договорить. «Ты хочешь остаться здесь и задохнуться от дыма или попросту сгореть?» Посмотрев на мужчину, как на идиота, спросил босс. «Нет, вы правы». Пока бойцы отдыхали и обрабатывали свои раны, остальные разбирали проход в подвал. Они знатно завалили его офисной техникой и мебелью, потому на разбор понадобилось 30 минут. Хотя Сергей думал о часе, а то и более, но наступающий дым знатно подгонял людей. «Лифт!» – кто-то вскрикнул, и все, кто не был занят, кинулись к лифтам. «А как вы тут оказались раньше нас?» Удивились 6 из лифта, увидев толпу, стоило дверце открыться. «В смысле? Вы час назад в лифт вошли!» – раздался голос из толпы. «Ха-ха-ха, очень смешная шутка!» – ответила женщина из лифтовой кабинки и поторопилась покинуть лифт. «Даниэль», – сказал Сергей и посмотрел на своего мага. Тот поначалу ужаснулся, но вскоре все понял и кивнул. Вместе с Сергеем они подошли к лифту, и пироманьяк, вытянув вперед руки, выпустил пламя. «Что вы делаете?» – закричали люди из толпы. «Босс, я получаю опыт по 40 единиц за каждого!» – воскликнул пироманьяк, и люди, побледнев от ужаса, тщательно начали вглядываться в пламя. Горящие корчились в агонии и визжали, но вопль сменился писком, будто крыса пищит, громко и яростно. Вскоре тела прекратили шевелиться, а рядом с трупами появились синие яйца наград. «Так они и правда стали монстрами!» — Раздался голос из толпы, и люди ужаснулись. Если бы они пустили их к себе... «Сергей, как ты узнал?» — спросил Гена. Похоже, вопрос интересовал всех. «Это было очевидно», — пожав плечами, ответил босс, что на самом деле действовал наугад. «Даже если бы пироманьяку не дали опыта, тот сказал бы, что дали. Кто проверит?» Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Награды тут же открыли. Две были пустые, в двух – хлам, и в оставшихся двух был найден реанимационный стол и инъекция для лечения тяжелых ран. Столом сразу же воспользовались, пока было время, а инъекцию прибрал себе Сергей. Все же он главная ударная сила. «Да, мне очень хочется туда идти». Усмехнулся босс, смотря на 4-метровую металлическую дверь. Она была ниже первого этажа, и к ней вело 20 ступенек, что ранее были завалены мусором.